Результат этого эксперимента должен был показать, что Пачакути, опрокидывание пространства-времени, фактически произошло не потому, что было видимым, а потому что находилось теперь не там. Эксперимент показал, что в южных Андах, примерно в 650 году нашей эры, Млечный Путь прекратил восходить гелиотически в июньское солнцестояние по юлианскому календарю 19 июня впервые за более чем 800 лет. Иными словами, наблюдатель, ожидавший увидеть восход Млечного Пути в июньское солнцестояние в той точке на горизонте, где восходит солнце июньского солнцестояния, ничего не увидел бы. Теперь мифы давали третье средство для установления их даты, потому что они показали, что небесное положение большого космологического значения, слияние Солнца в момент солнцестояния с Млечным Путем было разрушено течение времени. В следующей главе рассматривается высшее значение Млечного Пути в доколумбовой андской мысли и почему прекращение его восхода в июньское солнцестояние означало конец эры. Сейчас же, возможно, самый лучший и самый быстрый способ выразить космологическое значение этого события для андских астрономов состоит в том, чтобы рассказать о последнем сюрпризе, который припасли эти мифы. В уорочерийской версии мифа сам жрец-астроном Пако в мифическом облике самца ламы поднял свои глаза к небесам и с тревогой объявил во всеуслышание о признаках надвигающегося потопа. Именно с его точки зрения был предсказан потоп. Как мы увидим в следующей главе, Пако следил за не менее важным событием, чем разрушение входа на землю богов. Что другой небесный объект в кечуанских небесах был в лучшей позиции, чтобы наблюдать это событие, чем Пако Альфа Уркучильяй Вега, и что сельский житель древних Ан был более квалифицирован для ведения наблюдения, чем жрец-астроном, известный как Пако. В небесном отношении обезумевшего Пако к событиям, развертывавшимся на востоке, я обнаружил еще и четвертое средство, которым мифы проясняли время своего сотворения. При столь внутренне непротиворечивом доказательстве я был, по моему собственному разумению, поначалу свободным в принятии того, что астрономия мифологии была среди наиболее мощных интеллектуальных занятий в доколумбовых Андах. Существование такого образа мышления стало для меня реальностью, и независимо от того, как давно я перестал учиться, я никогда не рассматривал бы андский материал снова таким же образом. Прекращение гелиотического восхода Млечного Пути в солнцестоянии представляло собой бедствие. Открытие этого события и его последствия открывали мне дверь в мир непредвиденного, в начало развертывания саги о выигрыше и потерях, истории возникновения, разрушения и преобразования священных влияний в андской истории. Поскольку андский Пако пребывал в тревоге, вглядываясь в горизонт сквозь холод, разреженный воздух высокогорной пуны, раздавалось тревожное завывание, возвещавшее конец мира, как одновременные события и в небесной, и в земной сферах, неподвластных управлению человеческой воли. Глава третья. Три мира. Эпиграф. Ввысь мы пойдем, ты и я. По Млечному Пути мы пойдем, ты и я. По цветочной тропе мы пойдем, ты и я. Собирая цветы на своем пути мы пойдем, ты и я. Винту. Винту — маленькое племя Северной Калифорнии. Я дитя земли и звездных небес, но мое начало в одном лишь раю. Таинственная эпитафия. В этом мире мы отсылаемся с нашей родины в мир наверху. Кейчуа. Вон там наступает рассвет. Вселенная становится зеленой,